Глава шестая. Видел я под солнцем беду, которая тяжела для человека. Тот, кому Бог дал имущество, богатство и почет, кто ни в чем не отказывает своей душе, порой не получает от Бога власти пользоваться всем этим, и все достается чужому. И это пустое, и это злая беда. Если кто имел 100 детей, прожил много лет, и дни его многочисленны были, но не насытился он счастьем и даже остался без погребения, то я скажу, что выкидыш счастливей, ибо принесен дуновением и во тьму уходит, и тьма скрывает его имя. Выкидыш даже не знал и не видел солнца, ему покойнее, чем тому. А если бы тот прожил и 2000 лет, но не видел счастья, не все ли уходит туда же? Труды человека для его рта, но все не насыщаются его желания. Чем мудрый, лучше глупого. Что пользы бедняку, если он и знает, как поступать в жизни? Лучше то, что видят глаза, чем то, к чему влечется душа. Это пустое. Это погоня за ветром. Всему уже есть имя, и известно, что такое человек. Как ему судиться с тем, кто сильней? Много есть слов пустых, что пользы в них человеку. Кто знает, что лучше для человека в дни пустой его жизни, скользящей как тень? Кто поведает человеку, что будет после него под солнцем?